Центральный для Басова, который был поглощен изучением ребенка и факторов его формирования как личности, выступала проблема развития деятельности и ее истории. Именно это составляет главное содержание его книги «Основы общей педагогии» 1928 года. Но чтобы объяснить, как строится и развивается деятельность ребенка, следует, согласно Басову, взглянуть на нее с точки зрения высшей ее формы, каковой является профессионально-трудовая деятельность, в том числе и умственная. Страница 383. Труд – особая форма взаимодействия его участников между собой и с природой. Он качественно отличается от поведения животных, объяснимого условными рефлексами. Его изначальным регулятором служит цель, которой подчиняются и тело, и душа субъектов трудового процесса. Эта цель осознается ими в виде искомого результата, ради которого они объединяются и тратят свою энергию. Иными словами, психический образ того, к чему стремятся люди, а не внешние стимулы, влияющие на них в данный момент, загодя, как закон, говоря словами Маркса, подчиняет себе отдельные действия и переживания этих людей. Игры детей и их обучение отличаются от реального трудового процесса, но и они строятся на психологических началах, присущих труду. Осознанная цель, которая регулирует действия, осознанная координация этих действий и тому подобное. Дальнейшее развитие, принцип деятельности получил в трудах Рубинштейна и Леонтьева.